имея в виду воспитание как мальчиков, так и девочек. Рассказывая о жизни ребенка с самого раннего возраста, автор дает практические советы, различные рекомендации, которые, безусловно, помогут молодым родителям. Большой раздел книги посвящен изучению и формированию духовного мира малыша, одной из главнейших проблем воспитания. Как развивается ребенок из месяца в месяц? Как воспитывается его отношение к окружающему миру? Как постепенно формируется личность ребенка? Эти и многие другие проблемы воспитания детей в семье освещены в книге достаточно подробно, на основании большого педагогического опыта автора и многих исследований, проведенных педагогами и педиатрами Франции. Название книги «Я воспитываю ребенка» не означает, что она поможет в воспитании только одного единственного ребенка. Этим названием подчеркивается мысль. Каждый из детей ставит перед родителями свои проблемы. С рождением каждого ребенка перед матерью и отцом открываются новые тайны родительского труда. И они вновь повторяют «Я воспитываю ребенка». Чтобы воспитать достойного гражданина нашей Родины, честного, активного и принципиального человека, родителям необходимо заботиться об этом с первых лет жизни своих детей. От издательства. Часть первая. Практические советы. Глава первая. Приданое малыша. Приданое новорожденного. Одежда. Покупка приданого для малыша – одна из наиболее приятных обязанностей мамы. Это настолько приятно, что мама рискует накупить значительно больше, чем в действительности потребуется ребенку. Прежде чем идти в магазин за приданым ребенку или начинать что-либо вязать и шить, советуем иметь в виду следующее. Малыш будет расти и набирать вес очень быстро. Если при рождении он весил, например, 3,5 килограмма, а длиной был 50 сантиметров, то в 3 месяца в среднем он будет, соответственно, около 5 килограммов и 60 сантиметров, а в 6 месяцев примерно 7 килограммов и 64 сантиметра. Поскольку вес и рост маленьких детей меняются очень быстро, первый год их жизни можно разделить как бы на 3 периода, которым соответствует одежда разных размеров. Первый – от рождения до 3 месяцев. Второй – от 3 до 6 месяцев. Третий – от 6 месяцев до года. При покупке приданого надо учитывать темпы развития ребенка в это время. К тому же для первого периода достаточно совсем немного нарядов. Малышу они будут нужны очень недолго, потому что за 3 месяца он вырастет в среднем на 10 сантиметров, то есть настолько же, насколько за последующие 6 месяцев. И если вы хотите сразу же иметь полный комплект приданого, то с самого начала купите одежду для второго периода. Эту одежду он будет носить примерно до 7 месяцев. Новорожденного ребенка надо одевать тепло. В течение первых недель малыш очень чувствителен к холоду и к перемене температуры. Конец 9 страницы. Поэтому следует запастись теплыми шерстяными вещами, независимо от того, когда ребенок родился, зимой или летом. Малышу должно быть удобно в распашонках, а вам легко их надевать на него. Поэтому шейте и покупайте белье достаточно просторным. Кожа ребенка очень чувствительна, ее ничто не должно беспокоить. Поэтому шить распашонки лучше из тонкой ткани или из материи, бывшей употреблении, отчего она становится более мягкой. Не делайте на распашонках швы под мышками. Шерстяные распашонки советуем вязать из очень тонкой пряжи. В настоящее время распашонки и пеленки иногда делают из синтетической ткани. Советуем обратить внимание на то, что у некоторых грудных детей синтетические ткани вызывают раздражение кожи. Ребенок восприимчив к инфекциям, поэтому все, что окружает малыша, должно быть безукоризненно чистым. Следует иметь достаточное количество одежды, которую легко стирать, чтобы часто ее менять.